«Берни!» — сказал врач. Появился дюжий санитар и подтолкнул меня к лифту. «Убери лапы!» — предупредил я. «Идите, мистер», — сказал Берни. Я выдернул левую руку из его зацепа, а правый смазал ему по скуле. Проследив полет санитара, я вспомнил друга Эллен. Ральфа Скотта провоцировали всю жизнь, и гораздо серьезнее, но он не прибегал к кулакам. Подбежал еще один санитар и помог Берни встать. Я решил последовать примеру Ральфа Скотта. Наклонился и пробормотал что-то примирительное. Позднее и эта сцена стала частью свидетельских показаний. Говорилось, я сбил с ног санитара, затем улыбнулся и поклонился. Двое ребят в белых халатах подхватили меня под руки и втащили в лифт. Моя улыбка нас не примирила, и даже мой поклон не остановил их. Они вышвырнули меня из здания и приказали дежурному у двери не пускать более этого типа. Мне же было смешно. И все из-за неожиданного решения не ненавидеть своих врагов и вести себя, как Ральф Скотт. Единственный раз в жизни, когда я захотел вести себя, как Ральф Скотт, рядом был сам Ральф Скотт. «Что эти ребята с вами сделали?» — спросил он. «Они выполнили свой долг», — сказал я. Я поднял шум на девятом этаже. «Как дедушка?» — спросила Эллен. «Отдыхает после операции. Ему вставили спицу в бедро». «Эллен, а кто отдал приказ, чтобы меня не пускали к отцу?» «Мама и Глория». «В чем же я провинился перед отцом?» «Ох, папка!» — вздохнула она, будто я смутил ее. «Ты ведь сам знаешь». Я понял, что и Эллен думает о моем поведении в совершенно определенном смысле. «Ты думаешь, Эллен, я вел себя странно?» «Па», — ответила она, — «неужели надо говорить об этом при Ральфе?» «Принести вам кофе?» — предложил Ральф. «Будь добр», — сказал я. «А какой вам?» «Черный почти». «Хорошо. Сахар и сливки я принесу тоже». «Хочу сказать тебе, юноша», — сказал я, — «что я восхищаюсь тобой». «Спасибо», — холодно ответил он. Может, и была в его голосе доля благодарности, но, в принципе, было и равнодушие. Улыбнулся он очень мягко, щадяще. «Наверное, через какое-то время и я стану таким», — подумал я. «Пап», — сказала Эллен, когда Ральф ушел, — «должна сказать тебе, мама думает...» Внезапно ее глаза наполнили слезы. «Извини», — пропищала она, — «мама думает, что ты не можешь отвечать за свои поступки. И она... Ты ведь знаешь ее, она думает, что надо что-то делать». «Что?» «Она думает, что...» Я решила облегчить ей задачу. «Артур думает, что меня надо изолировать и предоставить условия для отдыха. Может, он и прав?» «Пап, соглашайся!» — всхлипнула она. Я достиг следующей ступени — отказа дочери. Меня потрясло, что ее мнение и Артура совпадает. Неужели я так далеко зашел? «Неужели я так далеко зашел?» — спросил я. «Папка, дорогой, ты так вел себя недавно, что, может, тебе действительно надо отдохнуть. Только мне не нравится Артур. Просто я тоже так думаю. Ральф говорит, что инстинкт — это предрассудок, но мне плевать. Каждый раз, когда я захожу к маме в комнату, Артур что-то нашептывает ей. Мама говорит, что он желает тебе только...» «Что?» «Я не знаю». Она выглядела испуганной. «Надо сходить к ней», — сказал я. «Так будет лучше. Тебе надо пойти к ним и, как Одиссею, убить всех из лука. Всех стрелой в сердце. И этого прилизанного юриста в первую очередь. А еще сегодня приехал психоаналитик. Мне кажется, она и ему нравится. Там и еще кто-то крутится. Ох, папка, сходи к ним. Хорошо, милая, пойду. И всем прямо в сердце. Проходя через лобби Готхэма, где остановилась Флоренс, я подумал: боже, номер здесь стоит не меньше $200 в сутки. Вот уровень, на котором и я когда-то жил. Эллен знала номер Флоренс, поэтому мы прошли и постучали в дверь, не предупреждая о визите. За дверью слышался неразличимый разговор, вмиг прекратившийся, едва я дотронулся до двери. Осторожно она открылась. «Артур Хьюктон». «А, Эдвард!» — громко сказал он, оповещая всех, кто к ним прибыл. «Заходи, рад тебя видеть». Он, может, и был рад, в чем я сильно сомневаюсь. А вот Флоренс и остальные определенно не были. Я глядел только на Флоренс. После той немой сцены с Гвен в кровати мы не виделись. Как должна вести себя женщина, заставшая своего мужа в постели с другой? Я застыл, уставившись на нее, и начал обдумывать эту социальную проблему. Позже на суде Артур свидетельствовал, что я, войдя в комнату, застыл, как статуя. Просто стоял и смотрел перед собой. Определенно был не в своем уме. — О чем ты думаешь? — спросил Артур. — Я думаю, — ответил я, — что я больше не я. — Рад, что ты осознал это, — оживился Артур. — Ребята тебе знакомы? — кивнул он на присутствующих фамильярно. Я продолжал неподвижно стоять и таращиться перед собой. Наверное, я ощутил тяжелую волну недоверия, исходившую от присутствующих. Получилось, как предсказала однажды Флоренс, дикий зверь, внезапно оказавшийся в толпе, и толпа, обдумывающая, как к нему попроворней подступиться. Я решил улыбнуться и улыбнулся. Я улыбнулся и поклонился, как, наверное, в такой ситуации. Улыбнулся и поклонился бы Скотт.